и будто соединил навечно. Если есть от ненастья спасение, то для него в ней, а для нее в нем. Неожиданно она выглянула из-под зонта, и струи воды побежали по лицу. «Скажи, ты приехал из-за меня?» Он подумал, что она подставила лицо дождю, чтобы скрыть слезы. «Из-за тебя». Она сдвинула зонт, и вновь по ее лицу побежали струи ливня. «Нет-нет, скажи, ты приехал сюда, чтобы увести меня?» «Увести». «Я тебе все хотела сказать», — произнесла она. «Чтоб человек по-настоящему чувствовал себя счастливым, надо вначале отнять у него это счастье, а потом вернуть», — спросил он. «Вернуть. Как у меня получилось с мамой», — сказала она. «До того, как я уехала в Россию, мама казнила меня изо дня в день, а теперь нет ее счастливее». «Отнять, а потом вернуть счастье». Он понимал, что Кира говорит не о Петре, а о своей маме. «Обязательно вернуть», — сказала она. «А если не вернуть?» — спросил он. Она затихла. «Я тебя не понимаю. А вот если отнять счастье, а потом не вернуть, как ты сделала со мной?» — повторил он. Ливень стих. Неожиданно стало тепло. Навстречу им будто вставали из тумана и медленно шествовали черные деревья. Когда-то в дни загородных прогулок с Кирой в Глазго у Петра был молчаливый зарок. Он не разрешал ни случайному прохожему, ни сухому придорожному кусту, ни рекламной тумбе, стоящей у скрещения окраинных улиц, ни дереву пройти между ним и Кирой. Наверное, это было наивно. Но было именно так. А сейчас деревья свободно шли между ними, надменные в своей сытой радости, уродливо раздувшиеся. Петр и Кира ждали речного трамвая, который должен был отвезти ее куда-то на левый берег Темзы. Там жила ее тетка, та самая, у которой она останавливалась в прошлый раз. «Нет, ты не думаешь, что я уеду сейчас совсем», — сказала она, преданно глядя на него. «Ты дай мне телеграмму, и я приеду тебя провожать». Подошел пароходик и забрал ее. Пароходик отчалил и скрылся в полумгле. А Петр смотрел ей вслед и думал. Ей не надо было перебарывать лето, как ему. Ей было легче, чем ему. У нее был этот ее расчет, который, как второе дыхание, помогал ей унять боль. Но он тут же себя осек. Если бы она была такой, какой он видит ее сейчас, он бы не полюбил ее. Пусть она уйдет от него, но пусть уйдет такой, какой он знал ее всегда. Почему же тогда ей так легко далась разлука? И почему она сейчас там, в гостинице, шла к нему этой походкой, сдерживая порыв, словно любуясь собой? Пусть уйдет, но пусть тревога владеет и ею. Пусть хоть на миг будет слабым человеком, который не может справиться с бедой. Пусть будут и слезы, и тревога, пусть будет даже крик о помощи, как было в парке, когда шумел ливень. Нет, это не нужно ему. Это нужно его мыслям о ней. Петр вернулся в отель. Оказывается, звонил Тейлор и неоднократно. Очевидно, дело приняло оборот неожиданный и для него. Без большой нужды он не позвонил бы дважды. Тейлор недолго оставлял Петра в неведении. Раздался новый звонок. «Добрый день, господин Белодет», — заговорил Тейлор. «Как поживает русская пенька?» «Великолепно, мистер Тейлор», — парировал Петр. «Тон Тейлора не должен сбить с толку. Наоборот, надо поддержать этот тон и заставить Тейлора отказаться от него».